Часть первая. Раздел 1.4. Институты как организатора коллективных действий. Мышление невозможно без усилий, направляемых на осуществление процесса мышления. Сами эти усилия можно назвать волевыми, деятельными. Таким образом, интеллект зависит от всех мотиваций и дееспособности человека. Эта тема исследуется в рамках дисциплины «Психология интеллекта», например, Пиажа «Холодная». В основе мотивации человека находятся нерациональные, бессознательные мотивы. Это хорошо изучено в рамках психоанализа и последующей психологической науки. Поэтому большинство призывов к массам, будь это реклама или политические лозунги, адресуют к нерациональным, бессознательным мотивациям. Действие рационального интеллекта обеспечивается за счет нерациональных мотивов. И это важнейшее противоречие, которое пронизывает всю человеческую деятельность от индивида до уровня самых крупных институтов. Как сказал математик Дьорд Поя, логика — это дама, стоящая у выхода магазина самообслуживания и проверяющая стоимость каждого предмета, большой корзине, содержимое которой отбиралось не ею. Чтобы коллективный интеллект заработал, его надо подпитать человеческой деятельностью, мотивацией, и именно институты справляются с этой задачей. Институты определяют цели и ценности, что является важнейшим условием мотивации и человеческой дееспособности. Это же касается и организации коллективного действия. Задача большинства институтов — воздействие на внешние объекты. Институты организуют для этого и коллективный интеллект, и коллективное действие. Эту связь коллективного интеллекта и действия важно подчеркнуть, поскольку таким образом институты действуют интеллектуально. Коллективное действие возможно без организованного коллективного интеллекта, но тогда это толпа. Это поведение даже более спонтанно и примитивно, чем поведение членов толпы по отдельности. История предоставляет немало примеров того, как дисциплинированные группы на основе институционального интеллекта побеждали толпы противников, на порядки превосходивших численностью, но не имевшие высокоорганизованного коллективного интеллекта и действия. Это практически один и тот же тип ситуаций, кейсов, начиная с Древней Греции и Рима. Высокоорганизованные и обученные римские легионы побеждали толпы варваров, даже при значительном численном превосходстве варваров. То же самое происходило в XVIII веке при колонизации англичанами, например, Индии. Индийские войска к тому времени часто имели уже и западное оружие, и даже наемных западных офицеров или французских инструкторов. Но армии, как целостного модернизированного института коллективного действия, у них не было. Большинство колониальных войн демонстрируют в этом плане один и тот же пример. В этих историях принято делать акцент на инновациях, которых не было у других народов — корабли, пушки, ружья. Но европейцам не только технические инновации обеспечивали превосходство, решающую роль играла дисциплина, слаживание, военная методика, стратегия, то есть организационные технологии. Организационные технологии часто недооцениваются исследователями, поскольку их нельзя потрогать руками и анонсировать в виде простого и яркого инновационного бренда, такого как пушка, порох, компас и так далее. Пока эти тезисы представляются достаточно очевидными, но я подвожу к несколько иному пониманию институтов, чем это принято сейчас в институциональной экономике. В современной теории делается акцент на роли институтов как норм и правил социального взаимодействия. Я же подчеркиваю, что институты — это также дееспособный носитель коллективного интеллекта. В отношении институтов корпораций этот тезис достаточно очевиден. Даже на бытовом уровне корпорации часто обсуждаются как действующие субъекты. Но сетевые институты тоже обладают интеллектом и дееспособностью. Например, религия — это преимущественно сетевой институт, хотя обычно и имеет корпорацию, церковь в своем ядре. В основном религия — это именно нормы и практики повседневной жизни верующих, молитва, чтение писаний, посещение церкви, исполнение обрядов и ритуалов, стремление к моральному образу жизни. Но в ситуациях угрозы для веры или ее оскорбления верующие способны мобилизоваться для социальных действий. Это характеризует религию как сетевой институт, способный в определенных ситуациях к организации активной деятельности. Причем не обязательно в этом должна участвовать церковь, как организующее ядро. Нарушение сетевых культурных или языковых норм может привести к мобилизации масс, политическому протесту или даже гражданской войне. Очень характерной ситуацией такого рода может стать притеснение языка национального меньшинства. Пока язык не притесняют, это может быть сугубо сетевой, культурный институт, даже не имеющий ядра корпорации. Но в случае притеснения это не раз в истории разных стран становилось причиной для мобилизации нации и начала гражданской войны. Понимание институтов как носителей коллективного интеллекта и способности к действию подводит нас к пониманию их как социального суперорганизма. Этот термин используется биологами для описания видов с высокоразвитой коллективной деятельностью – муравьев, пчел, некоторых видов птиц. Поэтому, в частности, Александр Зиновьев использовал образ муравейника для антиутопического описания будущего общества – глобального человейника. В последнее время исследования таких систем получили распространение под названием «сетецентрическое управление», «роевое» и тому подобное. В моделях сетецентрического управления сделан акцент на горизонтальных, а не иерархических взаимодействиях. Но при этом подразумевается наличие четко организованных алгоритмов и инструкций. То есть работа такого института продумана неким вышестоящим разумом, управляющим центром. На самом деле наличие или отсутствие такого управляющего центра зависит от успехов модернизации. Если общество и элиты смогли модернизировать институты, то в них возникнет единый, наиболее интеллектуальный управляющий центр. Если модернизация не выполнена или рычаги управления деградировали, то институты все равно будут функционировать. Но в этом случае они будут самоорганизовываться как муравейник, как живой суперорганизм. В таком организме тоже есть и интеллект, и воля, но на гораздо более архаичном уровне. Условно говоря, отдельные банды варваров, не организованные в единую армию, тоже способны сопротивляться и тоже осознают коллективный интерес по защите своих земель. В 1990-е нашу страну спасло от развала падение на архаичные, но все-таки коллективные и осознающие свои интересы уровни социальной самоорганизации. Эти уровни были выражены слоганами «Он брат мой, а ты не брат мне. Это наша корова, и мы ее доим. И кто Россию обидит, тот трех дней не проживет». В определенные исторические периоды институты так или иначе выходят из-под контроля управляющих, или сама управляющая элита деградирует и не справляется со сложностью институтов, или институты становятся неадекватны времени, а на их модернизацию уже не хватает сил, или в институтах накапливаются ошибки и рассогласования. Так или иначе, управляющие утрачивают контроль над институтами. И в этой ситуации институты не исчезают, а начинают действовать самостоятельно, как живой суперорганизм. Или, точнее, частично живой киборг, поскольку институты — это социотехническая система. Этот организм мыслит, распределяет роли, защищает свои интересы, оптимизирует свое существование. Поэты и писатели иногда предчувствуют и выражают литературным языком те явления, которые уже присутствуют в нашей жизни, но не получили еще рационального описания. Ощущение главенства институтов над человеком выражено в романах Франца Кафки, ощущение незлой воли тирана или диктатора, а загадочной для человека воли социотехнических систем. Это ощущение больше всего характерно для смены эпох, когда организованное управление исчезает и институты переходят к саморегулированию. Кафка писал свои романы по итогам слома старого порядка после Первой мировой войны. В похожую эпоху развала старой системы русский поэт Александр Башлачев написал стихотворение, описывающее предчувствие управляющей, но неуправляемой людьми роли институтов. Приведу выдержки из этого стихотворения, поскольку не так уж много стихов посвящено институтам. «Этот город скользит и меняет название. Этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой улицы нет, а на ней нету здания, где всю ночь правит бал абсолютный вахтер. Он отлит в ледяную, нейтральную форму. Он тугая пружина. Он нем и суров. Генеральный хозяин тотального шторма гонит пыль по фарватеру красных ковров. Он печатает шаг, как чеканят монеты. Он обходит дозором свой архипелаг. Эхо гипсовых горнов в пустых кабинетах вызывает волнение мертвых бумаг. Абсолютный вахтер не Адольф, не Иосиф. Дюссельдорфский мясник да пскопский живодер. Абсолютный вахтер — лишь стерильная схема, боевой механизм, постовое звено. Хаос солнечных дней ночь приводит в систему под названием, да, впрочем, не все ли равно. Ведь этот город скользит и меняет название, этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой улицы нет, а на ней нету здания, где всю ночь правит бал абсолютный вахтер. Александр Башлачев, 1985 год.